Рассказывайте, что у вас там непонятного в голове творится. Ну вот видишь, я тебе задал вопрос, куда бить? Потому что пока что-то, понимаешь, в твоих, во многих видео по-разному объясняется, куда это, что, как это импульс, во-первых. Во-вторых, непонятно, почему 2-3, почему не один, почему не пачка. Ну, пачка почему? Пачка 2-3 импульса, это пачка уже. Не-не-не. Пачка может сокращаться, меньше делаться, больше. Нет, правильно? Просто пачка, как, допустим, я, ну, скажем так, почему я сказал пачка? То есть, если 15-килогерцовый вот импульс заполнен 1.5 мегагерцами, вот это вот пачка. Вот. А там больше не влезает, Майкл. Там надо маленький тонкий импульс. Вон Руслан сейчас поймет. Там больше не влезает туда. Там получается 4-3, по-моему. Да, правильно, Руслан? Ну, там больше и не надо. Да. Скажем. Подожди, подожди. А почему не влезает? Нет, а тогда ты просто уменьшь ширину пачки. Нет, смотри. Если идет 15-килогерцовая накачка низкой частотой, то в 15-килогерцовый прямоугольный импульс ты... импульсов 1.5 мегагерца засунешь 100 штук. Как? Снова значит не влезает. Влезает все. Подождите, куда вы собрались засунуть 100 штук? Вот поэтому я спрашиваю, почему... В какую попу вы собираетесь засунуть 100 штук? Ребята, о чем вы говорите? Нарисуйте синусоид. Сейчас вопрос в том, почему 2-3, а не 1? И не пачка. Забейте на вопрос 2-3 и не 1. Вот сейчас хочу просто понять другой момент. Да, то есть... понятие процессов. Вот не хочу сказать ничего про вашего лидера Славу, который вам тут всем рассказывает басни по поводу столкновения лбами полей и тому подобное. Я думаю, что он их будет сталкивать вечность, так и не получит ничего. Вот. Здесь совершенно не тот процесс, который вообще, о котором вообще рассказывают. Вот. Вы сейчас схватились за импульсы. На кой хрен вопрос? То есть вам надо понять процессы, тогда вы поймете, сколько импульсов и вообще как настроить так, чтобы вообще вот действительно проявился эффект. А не так хвататься сразу за все. Так, давай пойдем. Поля, закручивать поля эти магнитные, бедные, это самое, генератором. Один вообще сидит, это самое, может, затихарился, но... все спалил генераторы, которые были, сколько наделали. Уже с Саранска даже прислали, и тот спалил. Вот. То есть это же надо быть... И при этом самозапит получают. То есть вопрос... Давай пойдем другим путем. Оставим ихнего лидера Славу. Давай пойдем, скажем так, сначала с твоей установки. Не будем задавать тебе, скажем так, вопросы, почему 1, 2, 3. А просто возьми и объясни. Почему так, эдак, и вообще, что должно быть? Ну, все очень просто. Мы толкаем импульсами ток. Вот. И все. Я же говорил это. Я это всем говорю. Просто никто не понимает, о чем речь идет. Я тебе могу объяснить, Руслан, почему не понимает. Потому что в твоих в разных видео разные объяснения. И люди сейчас просматривают их все и начинают путаться во всех твоих. Понимаешь, они вспоминают и эти. Окей, все верно. Тогда забейте на те видео и возьмите последние, которые мои объяснения. Я там подробно все рассказывал. У меня даже есть друг, который знает все как бы хорошо. То есть он, мы с ним контактируем практически каждый день и, так сказать, паяем, мутим, крутим. И он знает обо всех результатах моих, я об его результатах знаю. Вот, то есть есть еще один человек, и не один, есть еще два, у которых тоже проявлялся эффект. Вот. И здесь, в этом чате присутствуют? В этом чате, например, Олег Герман. Вы можете его спросить, он был один из первых из вас, кто получил этот эффект по... тому, как я рассказывал. Но только он его именно получил... по последним твоим вот объяснениям или по тем, которые были раньше? Нет, ну где-то полгода обратно, сколько там прошло. А, ну то есть это раньше. Ну то, что раньше было, это знаем. А сейчас, конечно, то есть он занимается, там паяет платы, все дела, то есть, да, то есть, но это вы у него сами спросите, что мне за него говорить. Ну это да, это согласен. Я за него говорить не буду. Вот, потому что я не знаю. Ну, то есть, да, он делает дела, то есть, и все происходит. Он прекрасно знает обо всех процессах. Я ему все это рассказал. Правильно, ну тогда вот давай тогда такой вопрос. То есть, на видео, конечно, ты там абстрактно рассказываешь, в том плане, что там вот частицы, которые там по синусоиде идут, а ты там их мы стреляем, там закручиваем. Это все, грубо говоря, абстракция. Давай вот как ближе к физике. Хорошо, но это физика. Согласен, но это абстрактно, понимаешь? Хорошо, мы это можем только представить себе как бы так вот. Реально-то мы этого не видим. Вы не перебивайте, вы не перебивайте, я вам скажу, а вы поймете все. У меня вопрос к вам следующий. Значит, что делает Тесла? Как она работает? У Тесла, значит, это продольная волна. Как она работает? Работает так, что у нее отстает ток от напряжения, точнее напряжение опережает ток. Соответственно, ток внизу. Ну, послушайте, значит, ток внизу, напряжение вверху, правильно? Mm-hmm. Правильно. Вот. Что происходит? Она как пружина. У нее внизу ток. Почему он ток? Не надо думать, что из земли вы что-то там качаете. Ничего вы там не качаете. Земля — это вообще опора. Это опора, на которой вот пружину вы прицепили, например, и хотите ее там... Это понятно, да. Это некоторые товарищи только так думают. Ну вот. То есть взяли вот ее там к стенке, привязали, прикрутили, да, то есть стенка жесткая. Вот эта стенка, вот это есть заземление, которое внизу. Соответственно, на нем будет ток. Вот. То есть ток — это опора. Она выстреливает, когда вы по индуктору ударили импульсом, пошел вверх этот самый, то есть пружина выстрелила. Пружина даже похожа не только по, скажем, по понятию, но и по импульсам, которые тоже выглядят как пружина, то есть волна пошла вверх. Потому что импульс там не однополярный, то есть однополярным ударили, пошла пружина, то есть пошла волна. Вот. Что дальше? У нас с вами есть накачка, у которой все наоборот. Накачка имеет этот самый... Ты имеешь, я тебя перебью, ты имеешь в виду низкочастотная. Да, какая же еще? Другой нету. Вот, это самое. То есть низкочастотная накачка имеет принцип работы этого самого индукционного нагревателя. Что у нас в индукционном нагревателе в первую очередь используется? Давайте включим мозг. Я вам скажу, что это ток. Ток, конечно. Если бы не было тока, ничего бы не нагревалось. Соответственно, в этом деле опережает ток, напряжение отстает. Значит, что? Обращаемся к закону Ома. Что такое закон Ома? Это когда ток задерживается в сопротивлении, напряжению по барабану. Оно может идти через сопротивление и не гаснуть. Но ток задерживается. Значит, что надо сделать? Надо пинка сдать под зад току, чтобы он не задерживался в этом. Подожди. Закон Ома распространяется на напряжение. На нем происходит падение напряжения. За счет сопротивления. Падение напряжения от чего происходит? От того, что ток не проходит. Почитайте внимательно этот момент. Ребята, ток задерживается, ток, и напряжение не может... Подожди. Есть формула, которая вычисляется без вообще, то есть без формулы нет вообще тока. Ну, понятно. Ну, тут ток как бы вообще, именно падение напряжения происходит на сопротивлении. Хорошо, вы знаете, что такое тесловская технология, где закон Ома вообще не существует для этой технологии? Это за счет, да, есть такое. А мы чем занимаемся? Мы занимаемся тесловской технологией. Это тесловская технология напрямую, никак иначе. Это делал Тесла. Соответственно, индукционный нагреватель имеет опережение тока, напряжение сзади. Напряжение не может пройти, потому что ток тормозится. Почему ток тормозится? Потому что эта система так работает. У нее индукционка. Значит, надо взять и пнуть сильным импульсом под этот ток. Соображайте. То есть этот ток вместе с этим импульсом пойдет и потянет за собой то напряжение, которое будет на выходе. Точнее, то, которое вошло в индукционке. Соответственно, вы получаете на выходе уже движение тока. Ток очень медленно двигается. Его надо подтолкнуть. Значит, подтолкните. Все заработает. Вот. Тут сразу в голове нарисовывается схема, как это сделать. Потому что здесь две разные системы. Одна наоборот, другая наоборот. То есть одна так, другая так. Вот вы их скрещиваете и получаете то, чего вам надо. Вот и все. Это так работает моя установка, это которая там. По существу, Руслан, один вопрос по существу. Вот ты в своем видео на осциллограмме, значит, у тебя была осциллограмма тока, ты и импульс был. Ты говорил, он тебя с левой стороны неправильно, надо его подвинуть вправо. Ну, в эту сторону, короче, по отношению к импульсу тока. Вспомнил, да, вот это вот видео твое? Ну, буквально вот недавно ты его снимал. Может быть. Вот, я просто говорю, ты на осциллограмме ток снимал откуда? То есть, откуда? Ток, ребята. Не-не-не-не-не-не. Сейчас объясню. Сейчас все поймете. Куда щупы, что происходит. Значит, индукционный нагреватель, это сверху катушка, которая якобы индуктор, так называемый, намотан. 1/2 по отношению с самой катушки бифилят. Угу. Вот. То, что я вам рассказывал, надо частоты ее там найти, забудьте про это. Так, это не связано. Что такое? То есть сейчас не надо, да? Давайте послушайте до конца, чтобы не потерять мне мысль, потому что вы перебиваете, я не могу это само рассказывать. Ситуация такая, то есть бифиляр не надо искать никаких частот. Бифиляр это специально малоиндуктивный, так сказать, трансформатор, который просто снимает энергию. То есть бифиляр это чисто съем. В нем будет ток двигаться от этого самого. Он никак и никаким макаром не привязан к Тесле и Тесла к нему. Вообще. Вообще никак. Это просто тупо катушка, на которой движение тока на той частоте, на которой работает индуктор. Теперь вернемся дальше. По поводу, где снимал, что снимал. Вот вам индуктор, например, который намотан поверх. На нем напряжение индукционное работает. Значит, соответственно, что мы делаем с этим напряжением? То есть напряжение, оно отстает. Значит, меряем осциллографом. Напряжение и ток, они должны отставать приблизительно 90 градусов. Ну, может больше, может меньше, там это не важно. Ну вот, вот ток этот снимается. Он просто делается кольцо ферритовое, желтое с белым. Хотя бы вот желтое, да. То есть, ну, потому что зеленое уже в насыщение входит, а белое там тоже, там вообще не будет работать ничего. Не увидите измерения. Берете, мотаете там витков 20 проволоки какой-нибудь, да, то есть резистор килоом, там замкните резистором эту катушечку, так сказать, и наденьте это кольцо на кусок вот этот, ну, то есть на этот провод, который идет на индукционку. Подключите осциллограф и меряйте ток. Вот и все. То есть это токовое движение через эту катушку будет показывать осциллограф. Напряжение можете на кондере мерить, можете непосредственно с кондера, точнее, с катушек там этих мерить, да, то есть, ну, с катушки самой. Не с горшка, а самой катушки. Вот и смотрите, что у вас там двигается, как оно двигается. То есть у вас должна быть четкая синусоида, что в одном, что в другом месте, но при этом они должны быть опаздывать. То есть ток должен опережать напряжение. Это самое главное. Вот. Совмещать ничего не надо ни с чем. Вот. Ну и все, дальше толкаете ток, вот и все дела. Вам надо протолкнуть ток тем напряжением, которое дает Тесла. Вот, соответственно, у Теслы, что там Тесла самое главное, да, то есть Тесла может работать на кратности 1:100 и даже желательно, даже может быть 1:300. Это, ну, число такое нечетное, но тем не менее. Но, как показала практика, 1:300 плохо работает. Там, к сожалению, этот самый напряжение не разогнать током. Я почему пробовал. Такое? Откуда такие пропорции? Почему так? Так, ну так хорошо, тогда давайте разберем синусоиду. То есть возьмем синусоиду и попробуем в нее стукнуть, скажем так, пачкой от Теслы. Половина звона залезет на... То есть синусоида – результат вращения частиц. Соответственно, если вы от Теслы валит уже звон, звон этот, конечно, там между этими фронтами, он уже имеет, скажем так, неправильное движение, которое затормаживает вообще весь этот процесс. Вот, соответственно, если он будет вылезать, этот звон, дальше, то вы просто-напросто никуда не попадете. Точнее, если даже вы попали, вы тут же, как говорится, вернули обратно. То есть никакого эффекта вы не получите. Вот, поэтому пропорция должна быть так, чтобы этот звон умещался в этой синусоиде. То есть за пределы синусоида ничего не должно выходить. Вот и все. И ну, поэтому. Поэтому не получалось, потому что у меня был звон выходил на залезал. Да, это борода. Всё, там... У меня вон видео, это все есть, да. Блин. Он полезает, он залезает, там ничего не будет вообще, то есть, да, то есть это понятно. Вот. А второе, то, что я говорю еще раз, сделайте, то есть в данной системе работает просто колебательный контур, который вы разгоняете, а снимаете его с другим контуром, который не связан с этим контуром. Он просто на нем намотан, но не связан тем, что вы не влияете на него никак. Точнее, бифиляр как раз он мало влияет на этот контур. Влияет, конечно, ну, есть там влияние, то есть это просто подстраивается все уже потом. Вот. Ну, через диодный мост, например, это по барабану. Вот. Можете прямо с самого контура снимать, то есть с конденсатора прямо напряжение это, да, то есть и через диодный мост выпрямлять тоже можно, но там сильное влияние. Вот тогда там нагрузку подключаешь, все вообще проседает, чертовой матери. Но скажу в этом случае фабчи никакие нельзя ставить по той причине, что фабчи он ничего хорошего не будет. Если он уползет с кратности, то вы ничего вообще не получите. То есть, потому что кратность, она должна очень четко соблюдаться в этом плане. Да, то есть кратность частоты работы. Не нужен, получается. Нет, вообще не нужен. Что-то, дает, его... что-то, Руслан, дает земля, кроме опоры для Теслы? Нет, земля это вот все рассказывают, там что-то земля сосет откуда-то. Да не, это понятно, что она не сосет. Но просто я хотел понять, она в данном вот у тебя варианте только для Теслы, или она еще какую-то роль играет в выходном каскаде, где уже это все. Не, ну там на нее заземленное все, да. То есть, конечно, на нее все заземлено. Это само собой. Ну, это понятно, да. Но не надо искать частоты Земли. Я сразу говорю, забудьте вообще. Это ерунда, все понятно. Наоборот, если ваша частота Земли будет совпадать с частотой этого самого, то есть Теслы, то есть вы просто все уничтожите нафиг, потому что там волна появится в проводе, который будет на Землю идти, и вы просто будете тупо, короче, ваша пружина будет плясать вместе с этой вот волной, и вы опоры не получите. Соответственно, удара вот этого, который толкнет ток под жопу, то есть вы ничего не сдвинете с места. Это надо понимать. Вот. Вы толкаете ток. Все. То есть там какие магнитные процессы происходят в этот момент? Ну как, вихревое поле крутится. Вот. Вихревое поле, то есть это понятно. Но мы сейчас не сталкиваем ничего с чем. Магнитное поле за поток сцепления с бифиляром, все. То есть бифиляр начинает резонить на той же частоте, на которой это. Вы можете там и 50 Гц сделать, и все. И что. Ну 50 Гц там уже тогда просто тупо через катушку надо пропускать. Но это пока я бы не рекомендовал никому заниматься, пока вообще нету четкого понимания вообще. Еще раз вам вопрос. Бифиляр твой вот этот, в итоге, как все-таки он намотан? То есть все в одну сторону или... Как хотите. То это не важно. Это не важно в данном случае. Намотайте так, будет так работать. Намотайте по-другому, может напряжение упасть или влияние будет сильное на колебательный контур. Это вот единственное что. Бифиляр что? Он не влияет сильно на колебательный контур своими этими самыми. То есть поток сцепления его происходит там встречно, поэтому он этот ЭДС самоиндукцию убивает. Ну, как бы... Остается только ток и напряжение. Может быть, чуть-чуть напряжение падает, но зато влияние меньше. То есть, но, то есть все-таки часть обмотки должна быть намотана в обратную сторону. Ну да, можете мотать обратно лучше там. Ну вот у меня так сделано, то есть на обратно намотано. Я мотал наоборот, то есть мотал все в одну сторону. Тоже работало, прекрасно работало. Там не важно. Вот. То есть это съем, он по барабану, как вы его будете снимать. Главное, чтобы я говорю, что он не влиял емкостно на колебательный контур, у которого резонанс уходит. Вот. А если уходит резонанс, вы там ничего, то есть не сможете сделать. Там убегает, тогда и мощность падает вниз. Вот у меня там на поляне там есть проблема такая, что опора, наверное, хреновая была. Поэтому он мне 198 вольт выдал вместо там 216, который у меня дома, например, показывает. Я он за батарею зацепил, у меня 216 вольт четко и никаких проблем. Вот, работает и работает. А блок питания у тебя 12 вольтовый там, да? Нет, 24 вольта она система. 24? А запускался от аккумулятора нормально, то есть вся система, да? А потом уже шла на 24 вольта. она сама поднимается. Там есть так, что с, я думал вообще, чтобы с горшка, вот это вот там 26 витков, они у меня в воздухе висят. Вот, то есть я думал с них запустить, ну, подать на Теслу. Вот, ну вот сейчас конкретно я так и сделал, потому что я поднял напряжение, и установка дала не эти 4,5-5 киловатт, а уже 8 киловатт она дает спокойно. Вот, то есть напряжение на Тесле очень сильно сказалось. Единственное, транзюк греется жутко. А мощность у тебя блока питания какая? Сейчас скажу, 6,5 ампер, 150 ватт, 24 вольта. Вот, там же 3,5 ампера всего потребления. Вот смотри, Руслан, у тебя был такой случай, допустим, просто я уже Олегу рассказывал, это было месяца 3 назад, короче, смотри. Я когда бегал по этой синусоиде, там тут тоже у меня сгорали вместе с драйверами, короче, пушпу. Вылетали, короче. Я, ну ты правильно. Не поверишь. И вот что-то получалось там, блин, и я не знал что. Я даже замерить не мог ничего. Просто вышибает и все. Вот по этой синусоиде иду. Ну ты сканируй ее этим смещением фазы, ну ты понимаешь, да? Управляемой Теслой. То есть по синусоиде токовой, имеется в виду. Я просто почему спрашивал, откуда ты смотрел, как я делал. Вот. И я бью Теслой, значит, сканирую, потом в какой-то момент у меня не знаю, что происходит, короче, блин, вроде лампочка загорается, она у меня не сильная была. Вот, и вылетают транзюки, то есть пробивало через горшок обратно все. Ну правильно, короче, все, правильно, попал в туда, куда надо, только попал потом, наоборот. Ну. Попал наоборот, вот, короче, я потом, ты не поверишь, я 9 драйверов и 9 комплектов спалил этих самых, так я и не знаю, могу понять. Знаю. А скажи это мне будет... вот еще, вот такой, я сейчас просто не хочу больше с пулом связываться, я уже все давно переделал на полумост, это же с полумостом, наверное, получше будет, там, по крайней мере. Там не важно, что ты подаешь, там главное, чтобы это самое, то есть... Ты не говорю, пробовал, что... я просто у тебя хотел спросить, ты пробовал сам полумост? Я полумостом не занимался, просто надо смотреть, чтобы все-таки был эффект индукционной печи, то есть было так, что ток опережал напряжение, это самое главное. Потому что, если... у меня металл плавит, эта индукционка. Ну все, значит работает все. Вот, надо, то есть, если греет металл, все, это нам надо ток получить с этого дела всего. Мы получили. Вот, просто этот ток разгоняет напряжение уже повыше. Мы как бы складываем, получается у нас выше. Но толкнуть этот ток надо, естественно, с мощным импульсом. Вот, я по поводу вот этих вылетаний и тому подобное. Да, это был эффект тот самый, который вы ищете. Вот и все. Это тот эффект был. Просто он пошел назад на горшок по той другой причине, что немножко неправильно фаза была. Это раз. Может да? быть, да. Может быть, нет. Это раз. Во-вторых, неправильно исполнен был съем. То есть съем надо сделать, чтобы он был потокосцепляющимся. То есть на бифиляре должен быть висеть, подобрать конденсатор, который там должен на себя сцеплением, скажем так, загробастать на себя вот этот момент. Если этого не произошло, то правильно все, там так получается. То есть он бьет обратно, у меня не только транзисторы вылетали, у меня там и драйвера вылетали. Драйвера, я говорю, весь комплект. Микросхема вылетела, да. То есть он там удар идет очень сильный довольно. То есть это как бы... А, кстати, еще кратность не соблюдается, когда еще тоже бывает. Вот, то есть он на гармонии. Да, я говорю, у меня кратность была 47 или там что-то такое. Да, да, да, это мощный выброс идет, он его сбивает. То есть, в принципе, то есть, вот еще, кстати, многие перебарщивали с напряжением. То есть не надо наматывать больше 4 витков на горшок. Ни в коем случае. Вам нужно получить ток. Ток мощный, до 100 ампер. Вот, и конденсатор еще посмотрите обязательно, чтобы был вот этот конденсатор, который между стоит в колебательном контуре, он должен быть напряжением не ниже 2000 вольт. И хорошие, то есть, ну там можно пачку их собрать, да, этих конденсаторов, там целую коробку. Не, Китай не держит, только Вима держит. Нет, Вима. CBB81 держит, но пачка именно, да. Вот. Нет, да, все да, равно нас... через один горят, а не через один. У меня их штук 300. Да нет, у меня стоял нормально. Если ну, пачку ладно. Именно, конечно, там 10 штук поставить, фигня. А вот штук 30, да, уже нормально. Ну, там, я говорю еще раз, там надо собрать Вима, вот это самое такое надежное, которое у меня еще пока не сдавало никаких сбоев. они надежно держат свою емкость, даже несмотря на то, что они нагреваются иногда. Вот, то есть, а вот сейчас вообще система не нагревается, я даже не знаю, что там охлаждать, по сути. Этот Tesla, то есть управляемая, потребляет 300 миллиампер, скажем так, вся накачка с 3,5 ампера, то есть, ну, как бы там ничего не происходит такого. Руслан, а какое у тебя напряжение на выходе системы, если не работает Tesla? То ну есть, как? Вот, где лампа подключена? То есть там 220 или как? Не-не-не-не-не, какие 220? Да, там... потому что там, наверное, половина питания, блока питания, да? Нет, нет, там, значит, объясню, значит, что происходит. Значит, когда система просто тупо без Теслы, там еле каких-то 60-70 вольт идет на выходе. В этот момент блок питания не срабатывает. Он у него с порог срабатывания с 200 вольт начинается, с 210 где-то. Вот. И он включается в тот момент, когда Тесла ударила в нужный момент, то есть произошел всплеск пружинный этот. Ну вот, он пошел толкать этот самый в нужный момент. То есть, короче, ты аккумулятор держишь до тех пор, пока не сработает Тесла, а потом все уже вырастет. Не-не-не. Не-не, там ситуация такая, аккумулятор подключаешь, все питание пошло, пошел работать пуш-пул. Поскольку у пуш-пула там все вот это, то есть аккумулятор должен быть заряжен хорошо, отлично должен быть заряжен, потому что если на пуш-пуле не будет нормально частота выстроена, как полагается, то есть меньше там, да, то есть Tesla, у нее волновой резонанс. У нее что на катушке, в каком резонансе катушка настроена, неважно, что на индуктор подаете, катушка в резонансе волновом. Ну, это да. То она выдаст, так сказать, а она как раз, эта катушка, то есть Tesla сама, она намотана так, чтобы в кратность попадать четко в накачку. Если вот эти две, накачка и Tesla, это разные колебательные контуры, совершенно разные. Если они не будут в кратностях, ничего работать не будет даже близко. То есть вы даже не почувствуете эффекта этого. Там должна быть кратность четкая. То есть эффект проявляется только исключительно по кратности. А никак вот, иначе. Вот такой момент сейчас пришла идея в голову. Ты там на видео говорил, что ты вот этим вот хотел уйти от этого ферритового стержня, но не получилось, как вот у акулы. Подбирал по частоте. А вот такой момент. А если сделать в обратной последовательности? То есть ты... Сначала, скажем так, делаешь Теслу, замеряешь ее частоту, какой она тебе дает в импульсы, а потом, скажем так, кратно 100 подгоняешь пуш-пул свой. То есть так же можно и без феррита туда подогнать. Теоретически же можно так? Нет, теоретически все можно там, да, то есть это как бы не есть какой-то, какая-то проблема. То есть там вопрос в том, что подогнать, скажем так, я все подгонял так, чтобы было, ну, ровно-ровно, тютелька в тютельку. Поэтому, когда вы пуш-пул там подогнали, например, там у вас целая там ежик с конденсаторами оброс, да, то есть целая куча их там начинает быть. Вот. Там нельзя уже, то есть надо максимальную амплитуду добиться, да, на пуш-пуле. Вот. А вот Теслу легче подстроить под это все, чем наоборот. Вот, поэтому я сматывал с нее, намотал 14 сантиметров, в итоге осталось где-то, по-моему, 9 сантиметров этого 0,71 провода. Вот, я там смотал его, сматывал. В итоге она как бы, ну, сперва не подчинялась, потом резко обвалилась вниз. Пришлось опять перематывать заново все это, проволоку спустил там. Намотал заново, то есть, и потом уже... Это самое, то есть смотрю, что опять частота слишком высоко. Ну вот я нафигарил туда этих самых, то есть в обратную сторону несколько витков этой самой проволоки. Смотрю, что частота медленно понижается. Вот. И потом уже шнягу эту поставил тут с ферритами. Она тоже мне дико помогла. Я там просто витки обрезал, то есть постепенно откручивал. И как раз попал на 1,5 МГц как надо. Просто 0,0, тютелька в тютельку. Вот. То есть при запуске это очень важно. Я когда там на этой поляне туда поехал, в лес, я там заколебался настраивать ее, потому что пока вез там это самое, провод лежал, он погнул эту мою эту шнягу, и она, короче говоря, от катушки на расстоянии находилось, там все поменялось. Вот. Потом пришлось просто тупо искать вот это положение палкой, обычной палкой, ну вот от дерева отогнул, оторвал и просто отгибал до тех пор, пока не появилось вот эти 1,5 МГц. Ну вот, затем просто пушпул-то он настроен, он четко там жестко стоит, потому что у меня там все резисторы подобраны уже под 15 кГц. И он четко жестко стоит, там этот резистор многооборотный, ты его крутишь, там надо, не знаю, электродвигателем крутить, чтобы сдвинуть частоту туда-сюда. Да, то есть она там очень хорошо там стоит колом. А вот этот товарищ Тесла, так сказать, она гуляет конкретно. Вот, туда-сюда, это просто жесть. Но когда систему запустишь, она уже потока сцепилась, она уже и пофиг, там ты можешь трогать пальцами Теслу вообще. Ну, если сильно тронешь, там выключится, конечно. Но так, в принципе, там за феррит можно браться, и все, она держит. Там все хорошо. Главное не сорвать, ну, то есть, главное не коснуться самого провода, который намотан на феррите. Вот там, да, тогда тоже выключится. Потому что фронт слетает, он не видит его, не может взяться. Вот. Там происходит именно толчок под зад тока. Вот. Ну, представьте себе картину просто, да. То есть идет напряжение сзади за током. И оно ему пинка под зад. А тот пролезает через провод, через проводник. Вот. Не может пролезть, потому что закон Ома работает. Вот. Ударом импульса вы вышибаете уже этот самый. Я говорю, если будет в кратности все, что такое импульс Теслы? Это не импульс, по большому счету. Это та же синусоида, просто на высокой частоте она выглядит как импульс. По сравнению с синусоидой, которая у вас в накачке. Вот и все. Просто из-за разницы частот, да. Ну да, разница частот и все. То есть это, как, которая бьет, она выглядит и по-другому. И у нее совершенно другой принцип работы. Она имеет продольную волну. У нее она идет вдоль. Поперек у вас идет индукционка. Она идет поперек проводника, и она там крутится там в этом самом поля эти создает и все такое. Вот. Ну тут в полях абсолютно ничего это самое. Если у кого-то проявлялся такой эффект, типа как его, погорание транзисторов, там, не знаю, подключите, я говорю, что поставьте просто токовое кольцо. На напряжении это не видно, а вот с токовым кольцом и с напряжением, вот увидите, там отстает ток, ток будет опережать напряжение, это раз, вот, не наоборот никак. И второй момент вы увидите, если, например, вы начнете Теслой там дергать, скажем так, давать импульсы как раз по синусоиде, ток в этот момент начинает свое движение. Вот, он там туда-сюда качает его бедного, то есть он там сужается, уменьшается, пуш-пул жрать начинает больше, там, или наоборот, потребление падает. Ну, обычно падает, когда там это самое, то есть толкаете ток, ему это, он там не бодается с этой самой, с накачкой там со всей. Когда в этой же, когда он крутится там в этом магнитном поле, он бодается, там же ОЭДС большая. Вот, то есть он толкается. А как вы только его толкаете и помогаете вот этими самыми скачками, то он ему пофиг. Он уже тогда, вы не потребляете практически ничего. То есть вы ему помогаете двигаться. Оттуда и сверхъединица вся эта. Ну как сверхъединица, в принципе. Она там... Вы просто сталкиваете две системы в разных... Получается троидальный такой как бы эффект. Вот. То есть... Две разных системы, они по-разному. То есть одна там ток и напряжение, ток внизу, напряжение вверху. Это получается ток вверху, напряжение внизу. Вот и все. Все очень просто, ничего сложного. Я это ни от кого не скрываю, это всем говорил. Просто эту акулину систему никто добить не может. Она совсем простая, как 3 копейки вообще. Там вообще можно качер управляемый поставить и работать. Тоже годится, только акула же когда рисовал вам схему, он же показывал, рисовал, что от 17 до 32 кГц. Для чего он это делал? На какой частоте у него работала эта система? Она у него работала на частоте 17 кГц. Поэтому там ни свиста было, ничего не слышно. Ее на любую частоту можешь загнать, хоть на 5 кГц, ради бога. чем ниже опуститесь, тем лучше будет выпрямлять напряжение. Не так, как у меня, например, да, там у меня эти 15 кГц, то есть провода, все говорят, да, подключи типа провода напрямую без диодного моста. Но опять же, включите голову. То есть длинные провода на этой частоте, сколько напряжения упадет, пока до лампочек дойдет все это. Плюс еще на лампочках спирали, они же тоже там имеют определенную там резонансную частоту. Ну и что, все лампочки тускло будут гореть на этой частоте? Слушай, я тебя перебью. А диоды, которые у тебя стояли вот в лесу, ты говорил, грелись они. И диоды, которые ты хотел потом поставить, вот там ты говорил, что я вытащу пробки, вентилятор поставлю. Какие стояли, какие хотел поставить? Там эти СТХ, я не помню, там длинное название такое. Сейчас нету под рукой. Там они, по-моему, 8-амперные стояли. Вот, то есть там диодный мост 8-амперный, по-моему. 8 или 12-амперный, я не помню. Они какие-то там сверхбыстрые, что ли, делаете, да? Они, да, они очень хорошие диоды, на самом деле. Просто я сейчас влепил туда 4 штуки, то есть 4 на 4, то есть параллель. Uh-huh. Засандалил, да, то есть так лучше работает. Ну, те же самые, которые были в первом. Да. Просто я говорю, сейчас под рукой нету ничего такого, чтобы вам рассказать. Вот, не на месте сейчас просто. Вот, и это самое, что хотел сказать, что, ну, те получше чуть-чуть, да, то есть, но все равно при сильной нагрузке, когда этот ток идет, там они нагреваются до жути. Вот. До жути нагреваются. Так что так вот. А диоды ЦТХ или СТХ, по-моему, 12 там какой-то вот такой вот был. Я просто сейчас хочу попробовать найти, что это такое. Это не карбид кремниевый разве? Не знаю. Вот, то есть как бы там. Там ситуация такая, то есть там через них ток сильно идет. Во-первых, вы что диодами делаете? Вы обрезаете удлинение катушки, понимаете? То есть удлинение проводов. Значит, никакое СВЧ не пойдет уже, там постоянный ток. Вот, постоянный ток выпрямлен, там диоды, там один конец у них там не самих диодов, а катушки, он на земле. Вот. Ну и... Так что все просто. Все просто. Как бы вы, получается так, что потом вы отсекаете вот это влияние, и дальше все, там постоянный ток. Делайте, что хотите. Подключайте лампочки. У меня там, кстати, этот выключатель Олег прислал мне, тут я чуть не спалил. Там выключил, а дуга, эта самая индукция обратная, валит. Дуга сразу прошивает там выключатели внутри от этого напряжения. То есть даже от 198 вольт я там показывал, когда подключал еще 4 лампочки. Там искра эта была настолько сильная, что она чуть по пальцам не пробила. Вот. То есть как дуга, как сварочная такая вот, валит оттуда. То есть при постоянном токе на высоких напряжениях вот этот вот эффект интересный такой, обратная индукция. То есть это надо быть осторожным. То есть никакой выключатель, ни реле ничего не выдерживает. То есть установку выключать надо сперва нагрузку, потом саму установку. Потому что сама индукция, я так склеил одно реле, контакты сгорели к чертовой матери, и выключатель чуть не спалил, вот этот, который там сбоку. То есть выключать нагрузку... Ну, когда кнопку нажимаешь красную, отключается Тесла. Она же и включается, этой кнопкой зеленой. Включается зеленый, выключается красный. Вот и все. А, то есть ты аккумулятор подцепляешь, начинает работать только пуш-пул, да, а потом кнопкой Tesla врубается. Да. Такая поочередность. То есть включается напряжение Tesla, она начинает долбить, система поднимается сама, и все. То есть там аккумулятор можно включать, она только завелась. И подсоединяйте, что хотите. Вот. Я вообще там так рановато немножко отключил аккумулятор. Можно было запустить систему, потом отключить аккумулятор. Но она выдержала все этот скачок. Там, в принципе, и просадки нет никакой, да. То есть она. Просадка у меня начиналась где-то с 6 киловатт, уже такая, ну, ощутимая, там 4-5 вольт падения. на уже диоды там нагревались так, что вообще этот радиатор приклеился уже к коробке там внутри. Вот, то есть настолько сильно грелось все это хозяйство. Вот, один раз на Олег слышал, как я тут отверткой замкнул нечаянно. Упало просто. Ну что, диоды все повзлетали сразу же моментом. Там ток сумасшедший. Там, главное правильно его пинать. Это... Там такие эффекты, что вы себе не представляете. Причем под этот ток, который идет, вот, индукционка, да, то есть там же напряжение 1000 вольт на конденсаторе получается приблизительно. От 800 до 1000 вольт там разгоняется. Вот, но на бифиляре при трансформации там получается меньше намного. Он как трансформатор такого, так, понижающий трансформатор такой получается. Вот, мы же не можем снять с индукционки все и ток и напряжение, которое мы видим там. Да, они хорошие там такие, но снять мы это не можем. Вот, то есть Тесла помогает нам это как раз все снять. Вот, так что там все это... Ну, короче говоря, здесь опережение времени, скорее всего, нежели... какие-то сливы электронов со среды там или что-то еще. Да, какой-то эфир что-то действует, но это чисто на Тесле, скорее всего. Потому что на индукционке, мне кажется, там ничего такого, никаких эфиров, эфирных эффектов. Ну, хотя хрен его знает, наверное, есть все-таки. Вот, просто, ну, то, что я вижу, ток. Ток, толкать надо ток. Все. Напряжение трогать нельзя, ток. Вот, так что я это везде написал, сказал, блин, но люди не понимают, к сожалению, делают там. Тут схема рождается сама собой в голове, понимаете, когда как бы ничего сложного нет. Руслан, а есть конечная схема, как говорится, вот последняя под этого всего? Не, ну какая она конечная? Она совсем простая. Она такая, так, как вы, в принципе, она очень сильно похожа на акулу. Я говорю еще раз, ребята, все очень просто. Возьмите обычный индукционный нагреватель. То есть, ну, как бы, возьмите катушку. На катушка, вот еще раз говорю, не надо искать ее резонансные частоты отношений с Земли. Не надо, это вообще... Это, мы поняли. Забудьте вообще про это все. И частоту резонанса Земли не ищите. Вот, это вы потом заметите, когда это самое. То есть сам факт. Многие что делают? На навесных проводах все это собирают и хотят получить эффект. Мимо. Сразу говорю, мимо. Все должно быть четко, красиво сделано сразу и потом настройка. Настройка – это понимание процесса. Процесс здесь простой. Толкание тока качерными импульсами. Все. Вот это все, что вам надо. То есть берете индукционный нагреватель, который плавит металл, как вы говорите, там или что-то. Мотаете его на съемную катушку, это будет у вас съем. Вот и все. На съеме параллельно ставите конденсатор, подбираете так, чтобы была максимальная амплитуда с этой частотой, которая у вас есть. Дальше все, то есть кратно соблюдаете всю эту хренотень. Вот. То есть вот эта антенна, так называемая, это не антенна. Это капанадзовский прикол, который акула подмотал, просто он намотал ее, она далеко висит от индуктора. У капанадзе она практически почти... На катушке, ну там палочки подставлены, там деревяшки, чтобы она не касалась катушки, потому что, ну вы же сами понимаете, что там идет высокое напряжение, долбежка ТВС-кой или там катушкой зажигания от машины. Вот. И на конце стоит разрядник. У меня нет разрядника, зачем он там нужен? То есть там нечего разряжать. Хотя, в принципе, если бы я разряжал, я бы погасил этот тесловский беспредел, который идет дальше, звон этот, да? То есть вы когда пачки импульсов подадите на тест, вы увидите, что идет сперва четко-четко там 1, 2, 3 импульса, 4, да, то есть идет чистые синусоиды такие ровненькие, а затем идет звон. Вот этот звон можно убить этим искровиком там на землю, посадить на выходе этой антенны, так называемой. Это не антенна, это катушка, которая долбит по всему этому хозяйству своей продольной волной. Ничего сложного. Ну, слушай. У тебя катушка бифиляра, ты говоришь, они в разные стороны, ну, то есть четыре слоя получается в другую сторону. А первые два слоя, они по отношению к индуктору в одну сторону получаются? Да. Ну, там, я говорю еще раз, там не важно, куда вы, в какую сторону вы это намотаете. Это не есть какой-то там важный момент. Ну не ту намотаете, ну и хер с ним. Ну, лучше, конечно, вот индуктор этот намотать в ту сторону, которую надо. Вы, говорю еще раз, вы разгоняете колебательный процесс в самой индукционке. Нигде больше. Вот это самое главное надо запомнить. Толкаете ток в нем. Вот. Кстати, вот еще почему акула там жаловался по поводу того, что у нее там труба гниет там, да, то есть опора обвисает там всей. Ну, конечно, она будет обвисать. Вы же представьте себе, и вот эти пружины вот это, которые постоянно на частоте 15 кГц туда-сюда мочат, это ж какая сила там, да, то есть вы просто эту силу так почувствовать не можете. Там сотни ампер на задней части Теслы выскакивают. Да? То есть это можно только клещами специальными высокочастотными померить или там еще как-то. Вот. Вот самый главный момент, я говорю еще раз. То есть у Теслы тонкий провод должен сразу же переходить на толстый, мгновенно. У меня вот 10 квадратов прицеплено сейчас. До этого была шинка на 10 квадратов. То есть на этой шинке погашения были. Это не есть гуд. Вот. Это все надо. Конечно, там будет съедать трубу, которая там сидит в земле. Там, плюс еще вода на нее льется. Потому что труба железная, сделана из железа, да, то есть газовая, конечно, будет сжать. Там нержавейку надо загонять. Или какую-нибудь там эту оцинкованную трубу в землю, то есть перфоратором, и плюс еще не там не 3 метра, не 5, а там 6-7 метров надо. Хорошую трубу, понятно. Опора должна быть идеальная. И ни в коем случае не совпадать по частоте с Теслой. Вот. А то, что там земли Теслы там ищет там частоты, там все звонят там и смотрят на какой-то частоте, что земля откликается, это вообще смешно. Это не земля откликается ваша, это провода вот эти, которые до штыря откликаются об вашу сырую землю. Зачем это надо? Это же там электроны сосут там оттуда, господи. Как это? Самое главное, что я пока это слушал, все этот бред весь, и сам в этом деле участвовал. Распространял это. На самом деле там ничего не сосет ниоткуда. И в земле ничего нет, кроме влаги и самой земли. Хорошо, хоть понял это сам. Там черви ползают. Вот. Земля это живое, так сказать. Просто вода. Вода помогает нам сделать вот эту опору. То есть, как бы субстанция сама земли плюс вода. Если в песок забьете, ничего работать не будет. Мне вот пацаны как раз там в песок этот, блин, перфоратором и загнали. С генератором подъезжали туда и загоняли. Вот. Я приехал, она в песке, блин. Выдирал сам как мог, блин. Вот. Ну, выдрал. Потому что там совсем просто все было. В канаву загнал, тогда нормально стало. В канаве там мокро, вода течет. И там все прекрасно было. Там должна быть вода. Вот. Или вода, или мокрая почва. Там земля, чернозем, что-то такое. Песок не поможет. Болото, да, хорошо. Идеально. В болоте вообще прекрасно работает. Вот. За батарею отопительную можно зацепить, если пластмасс нигде нет. Ну, это же проверяется легко. Берете, цепляетесь за батарею, фазу берете, лампочку смотрите, мощную лампу какую-нибудь на киловатт-2, смотрите, какая просадка будет. Просадки нет, все зашибись. Вот вам и опора. Насколько попрет лампочка, настолько и будет она в установке. Ну, там не совсем так. Да, в остановке так и есть. Да, насколько пойдет, ну, так и будет там приблизительно. Но там есть как бы предел, конечно. То есть, понятное дело, что вы там 5 киловатт лампочку подключили, она загорелась, все нормально, померили напряжение, что в розетке, что там. Отличий нет. Значит, нигде не падает ничего. Отопительная батарея в доме там запросто годится для этих, если пластмассу нигде не воткнули. Вот. Если воткнули, все равно годится, потому что опора, она по отношению с... скажем, воздухом, она будет больше. Так что тут можно даже от земли отвязаться, взять огромный там лист, положить и к нему подключиться. Но только настраивать придется под это все. Чтобы не резонировало там или что-то в этом роде. Для этих целей у акулы было там свернутый кабель, чтобы стоячую волну создавать там, да. То есть у меня тоже он свернутый был, хотя пофиг, там распрямлял я его, не распрямлял, работало и так. Просто он у меня там был связан веревочками, не хотелось его весь разматывать, потому что там и так это самое, я бегал постоянно этот дождь шел периодически, я приехал снимать и дождь, то польет, то пропадет нафиг, я там багажник открыл, сидел через инвертор этим остилографом, мне этот остилограф немцы подарили, типа такого как Ригол, ну вот я его взял с собой, подключил через инвертор, начал смотреть, как там частоты эти совпадают. Потому что говорю, что я согнул эту шнягу, блин, не работала долго, там целый час возился. Ну, только вынесу, табуретку поставлю, блин, бац, дождь пошел, все, назад быстрее. Вот, то есть поставил, посидел, пока дождь прошел, потом уже это самое. То есть там капало, непонятно. Ну, решил снимать. Вот, машиной пока поездил специально, чтобы поняли, что там не аккумулятор. Да и представьте себе, если бы я на аккумулятор это все посадил. Я бы оттуда не уехал бы нафиг, у меня же автомат, в конце концов. Как я машину бы потом завел? Вот. То есть пришлось бы эвакуатор вызывать, который там хрен бы доехал куда, он бы не понял куда. То есть это же вообще. Так что ничего там такого не было. Как она работала, так и работала. Ток толкайте, и все получится. Это я вам точно говорю. И не слушайте там. Руслан, ну вот с твоей, как говорится, колокольни, твоих счастливых знаний, пониманий. Почему? Вот, о чем говорил Капа, когда говорил, что вот он по Тесле здесь делал, и что значит этот его резонанс, не резонанс, может быть, он что-то другое имел под этим? Смотрите, ну все дело действительно по Тесле, потому что Тесла, он, ну то есть его катушка, это очень хороший как раз таки момент, когда вы по этому самому резко импульсом стукнули по индуктору, да, то есть он действительно там вокруг. Причем он говорил всегда, чтобы одна катушка как можно дальше находилась от другой катушки, чтобы они не были связаны индуктивно сильно. Вот это он всегда говорил. То есть тут в данном случае та же самая история. Только единственное, что он что там делал? Тут он тоже ударял. То есть, понимаете, здесь вы ударяете, вы всплеск делаете какой? Вы делаете пружину. Это накачка. Вот это вот получается пружина, удар этот высоковольтный выскакивает сверху, внизу ток. Вот. Капа то же самое делал. Только он ТВС-кой бил. То есть это, там или ТВС-ка, или там что у него. В банке ТВС. У него этот катушка зажигания от мопеда там в банке была в этой 2004 года, это видео. Видели, он щелкал там тумблером туда-сюда. Да, чтобы да. Попасть точно по синусоиде, чтобы в тот момент ток ударить. Ну, а подожди, вот такой я тебя перебью момент. Вот ты-то настраиваешь, как говорится, Теслу свою на частоту 1.5 ГГц, и соотношение провода, вот именно, чтобы разделялось, сдвиг фаз был по току внизу и напряжение вверху. А на катушке сжигания ты такого же не сделаешь. Нет. Не сделаешь правильно все. Там уже идет однополярный импульс. То есть в данном случае он использовал однополярный импульс. Там уже пропорция другая и постоянного тока импульс. Но все равно импульс-то имеет все равно ширину. Там 260 наносекунд там, или сколько-то. Да? То есть, сжигание, он очень длинный вообще. Да, он там большой получается довольно. То есть он его как раз на 50 Гц свои засандаливал. То есть, путем искры он его сужал. То есть искра пробивала там. Она могла и не пробивать, кстати говоря, эта искра. Ее могло бы и не быть, потому что идут слабые импульсы, например. Могла и быть, когда нагрузка там. Это зависит уже от нагрузки, потому что все-таки импульс тоже как-то облокачивается на ток, который движется в проводнике. Вот тогда еще такой момент. Извини, что я тебя перебиваю, просто пока мысль. То есть получается, если, как говорится, опереться на твою установку, у него получается, что высокое тогда должно идти сначала на индуктор, а потом с него бить куда-то там. То есть если ты говоришь, что она как ограничитель, ну, как обрыв, вот, чтобы искры. Не-не. То есть у него, у капы, система такая. У него та же самая система, что и Акулина. Акула, в принципе, все это скопировал с Дали и понял, что, как она работает. Просто он с искрами как раз-таки не вышел на самозапит, потому что с искрами он там застрял. Поэтому он начал по Тесле делать, потому что Тесла как раз делает вот эти вот всплески, прыжки и тому подобное. Вот. А этот самый, значит, что у нас там получается? Так. Просто, судя по твоей схеме, у тебя-то вот идет на вот это вот, неважно как назвать, антенна, индуктор или что там у тебя, вот, на который ведет через феррит высокая с Теслы. Да, это как катушка индуктивности, которая создает продольную волну, это конденсатор так называемый. Да, то есть по идее получается, если взять вот именно вот твой вариант, то у КП тоже должно идти с катушки зажигания на индуктор. Да, но... да, именно, это не мой вариант, это вариант КП. Нет, он... В смысле, она не должна бить на индуктор, а она должна быть напрямую подключена к индуктору, а вот уже с индуктора разряд, ну там на землю или куда-то. То есть, вот... Нет, стоп, мы говорим сейчас про антенну, про эту, правильно? Ну, я хочу просто понять. Я объясню сейчас. Я понял, о чем речь. Значит, вот эта вот антенна, так называемая, над индукционкой, поверх которой. Вот, с одного конца, вот у меня идет с Теслы, можно с ТВС-ки на нее подавать. Uh-huh. Вот. И с другого конца, да, идет разрядник. То есть, потому что у него намотана она практически прямо поверх. Вот. То есть у него поверх она намотана, и поэтому он ее разряжает, чтобы, ну, блин, вы представьте, без разрядника что будет. Ну, я понял, да. То есть, короче говоря, у него получается у него так, у него индуктор под высоким напряжением все время, а не на земле, правильно? Да, конечно. Ага, вот это я и хотел понять. Конечно, какая земля? Нет, ни в коем случае. То есть просто, там идет... просто таким, скажем так, мизерным разрядом, такой искоркой бить в индуктор, который сидит на земле, в принципе, ну как-то... Нет, так это все делали, искрили по катушке, пытались что-то получить, да. Это бредни. Это все, искра там предназначена для того, чтобы убрать лишний звон и убить это самое, лишнюю энергию, которая там не нужна. То есть там, ну, как бы, вы же понимаете, что если искра пойдет, начнет долбать по катушке по самой, то есть это же спалит и всю остальную электронику, которая там подключена. То есть это же все-таки статический импульс, он же сильный. Нахрена его там трогать? То есть нахрена бить по катушке-то через изоляцию? Зачем это надо? Ну, понимаешь, по классической схеме у Теслы разрядник бьет в индуктор, который заземлен. Поэтому все и так и пытаются делать. Вот что. Не-не-не-не-не. Конечно, то есть надо разрядить. Он на самом деле не разрядник как раз-таки... Там неправильно эта классическая схема вообще нарисована. Классическая схема Теслы... Она там неправильная, и все вот этим мучаются. Ну, да, разрядник, несколько там. Разрядник разряжает конденсатор на индуктор через разрядник. Вот что там сделано. А не наоборот, варианты, которые там, типа конденсатор параллельно индуктору, и разрядник колбасит от катушки. Вот это вообще бред. Так делать нельзя. Да, можно в резонанс вести, но эффективность падает в разы. Так же нельзя. Просто даже исполнение, вот то, что ты говоришь, что конденсатор должен разряжаться на индуктор, есть исполнение два разных. То есть одно, если разрядник стоит вверху, а индуктор нижним концом сидит на земле. А есть вариант второй, когда разрядник внизу, и индуктор как бы сидит одним концом на высоковольтной части, а разряжается конденсатор внизу, да, на земляную часть, понимаешь, как бы вот так вариант. Да. Это вот как раз по твоему варианту, или как ты говоришь, по капе, вот это вот. То есть да, индуктор, да, все, ну, время под высоким напряжением находится. Ну там постоянно всякая хрень там происходит у них. Это все фигня полная. То есть Тесла говорил, то для чего он искровик-то использовал? Для того, чтобы, то есть, ну, как бы разряд резко оборвать, потому что там именно, ну, надо не перекачать. Сейчас у нас современная технология, нам не надо это все. То есть мы на Теслу дадим столько длительность импульса и скважность и все остальное, чтобы Тесла себя хорошо чувствовал. То есть нам надо чистую синусоиду на выходе получить и все. Мы разворачиваем, смотрим, во что эти импульсы, какие они. Если они кривые, ничего работать не будет. Вот. Надо четко получить четкий, красивый импульс. Тогда будет все работать. Вот. То есть четкую синусоиду. Она как синусоида выглядит. Вот, просто когда вы этот самый, значит, когда вы, что там у нас получается, когда вы пытаетесь, скажем, это все загнать под частоту там 15 кГц накачки, у вас получается выглядит, что это импульсы идут. Вот. Потому что пачку, если вы когда с этого самого на транзистор загоняете пачку, да, он этим однополярным импульсом и бьет по индуктору, то есть постоянным током, считай. Однополярным. Вот, то есть там все это так и меряется. То есть, в принципе, это и видно. Вот. Там даже если фронты эти будут не очень такие, скажем, красивые, то чуть кривоватые, это ничего страшного. Главное, что на выходе синусоида. Руслан, а ты когда настраиваешь Теслу в фазу, да, подток контура, какого контура? Ну, индукционки или параллельного контура? Ну, бифиляра. Нет. Кольцо где стоит? Бифиляр, он бифиляр, то есть Тесла кратно должна работать с индукционкой. Кратно. Датчик сидит, короче, на индукционке. Да. То есть вы смотрите частоту индукционки и под нее подстраиваете. Все кратно. Как только вы кратно попадете, вы увидите результат. Я говорю, кто-то уже получал этот результат, выгорали транзисторы. Это и есть результат, он неправильный, фаза перепутана. Слава немножко другой хотел спросить. Он спросил, где висит датчик тока? На выходной катушке, которая уже нагрузку идет, или на катушке вот, индукционки вот этой? Вот? Нет. Это нельзя сравнивать. То есть ток, который на выходе будет уже на лампочке, это ток уже преобразования. То есть это уже все, это уже то, что вы это результат вращения поля, который вы уже получаете, то есть это трансформация уже тупо. По идее, туда и нельзя вешать, потому что пока не будет нагрузки, не будет и тока. Поэтому. Ну, ток вы увидите, когда это самое. То есть он валит сразу под 100 ампер, когда вы. Это в индукционке, а на выходной, на выходном бифиляре, пока не будет нагрузки, нет тока. Поэтому как бы вешать туда датчик нет смысла. Туда вообще никакого датчика не надо вешать. Там просто съем и все, больше ничего. Там еще самый интересный момент, то что на выходе там это все трансформация, она будет занижена там в 20 раз, да, так что вы не рассчитывайте, что вы то, что на индукционке увидите, получить там на выходе. Никогда не получите. Там будет все гораздо плачевнее. То есть там будет напряжение вот как раз таки этих 200, там 300, 220, 230 вольт и каких-нибудь там, не знаю, там 10-15 ампер больше не получите. Руслан, хотя на индукционке уже 100 ампер будет. А такой вот обратный, скажем так, вариант. А если не запущен пуш-пул, работает Тесла, то что на выходе, на выходной обмотке? Ничего. А с ловеров, наверное, просто какие-то отдельные импульсы выскакивают и все, да? Там вообще обе катушки должны быть заземлены наглухо на корпус. Никаких импульсов практически там не должно быть. Вы никогда не думаете о том, что Тесла каким-то образом должна быть связана с вашей катушкой. Никаким. Абсолютно. То есть этот процесс происходит только в кратности, в тот момент, когда вы пытаетесь совокупить две системы. Все. Это разные контура, и контур, который вы низкочастотный, он никак не связан с Теслой. И Тесла не связана с ним. Никак, никаким образом. Просто когда начнется движение тока, он будет отставать от напряжения, в этот момент удар идет Тесла. Вот тот момент происходит толкание. То есть этот процесс происходит, когда начинает движение частиц. Вот тогда это будет, тогда частицы будут реагировать на вашу Теслу. Пока просто нету никакого движения, никакой синусоиды, и вы тупо сидящие на земле катушки с низким, точнее с большой емкостью и там навешанными кондерами попытаетесь там получить что-то на выходе, ничего не будет. Забудьте про это. Вот. То есть там мы раньше искали частоты там бифиляра, там, блин, это все бред собачий, забудьте, сотрите из головы вообще это. Чушь эту всю. Это только заблуждение и там возня еще больше. Все там ищут там спектроанализаторы, там он акула понапокупал себе. Вот. А я вам могу сказать, что ничего там особенного. Я разговаривал с Артуром Тринкли, например, да, то есть он показал это видео акуле, акула сказал прямо, да, это работает, потому что он рассказывает так, как это самое. У меня есть эта запись. Вот. Акула сам сказал, поезжайте туда, посмотрите и позовите меня. Вот и все. То есть у акулы такого результата получить не удалось. Хотя он знает прекрасно, что это правильно. Но ты в итоге с кем-то договорился, кто к тебе подъедет? Смотри. Ну, я сейчас Олега позову, наверное, может, завтра позову его. Потому что я сейчас пока, ну я не знаю, как погода будет. Сегодня погода прекрасная была, хотя дождь обещали, а завтра дождь обещают. Вот посмотрим. Руслан, привет, а что ты сейчас сказать не можешь? А я знаю, что ты тут. Конкретно назначай время и все. Я ж не знаю, что ты тут сидишь, подслушиваешь, как подслушиваешь. Нет, ты просто всегда говоришь. Я просто не мешаю тебе. Ну вот такой вопрос. Ты говоришь, у тебя сколько там, 1000 вольт на индукционке, на индукторе? Ну. Примерно, да? 1000 вольт это чего? Чем ты меришь? Какое напряжение? Действующее, эффективное, среднее, среднеквадратичное, амплитудное, двойная амплитуда. Что амплитуд... за напряжение? Амплитудное там. Сколько у тебя вот в сети в таком случае напряжений? Вот ну, 220 померь. Чем ты меришь? Ну как, чем я мерю? Тестером померю. Ну там же я тестер. А на индукционке тоже тестером мерил? Что, с ума сошел? Это не, ну там... почему бы нет, там можно и тестером мерить 15 кг. Не, Олег, куда ты тестером-то собираешься мерить? Где ты, во-первых, напряжение такое на тестере увидишь? Я мерил остилографом, то есть остилограф по клеточкам показывает это напряжение. Ну так это же двойная амплитуда, это никакой там так и не уточняет. Потому что, ну ты вот не в сеть, там увидишь 600 вольт, и что теперь у нас 600 вольт в сети оказывается? Нет, конечно. Ну вот. Нет, конечно. Ну, так надо говорить, наверное, какое тогда напряжение. Это, оно да? Как бы даже и не важно, понимаешь, в чем дело. Оно даже как бы и не важно. То есть, да, оно как там важно, есть. Если ты говоришь об большом токе, и напряжение тоже при... это как... Ты попробуй за конденсатор. Ты попробуй индукционки конденсатор возьмись руками. Там так, что будешь убегать очень долго. Ну, силу-то не определяет напряжение. Олег, это не про то. Это не то. Надо. Мы ждем вашего договора. Договор у нас каждый день. Каждый день Руслан говорит, что вот давай приезжай, только потом почему-то трубку не берет. Нет, ну а просто занят сейчас тут лето, все мероприятия эти, блин, дергают туда-сюда. Сейчас еще отцу начал помогать это на корабле, там надо проводкой заняться, поэтому сегодня целый день проковырялся. Сейчас вот сижу немножко тут по радио делам сделаю, чтобы на праздники уже у нас тут. По стране праздники, поэтому хотя бы то, чтобы праздники, как говорится, спокойно посидеть, ничего больше не делать. Или там, так сказать, взять аппарат на лигу и поехать, так сказать, на этот, на Иванов день, так сказать, по-русски, если. Да, то есть, и посидеть с ним. Пускай он комаров всех отгоняет. Вот, либо еще что-то. Вот, ну да, то есть, как бы. Тринкли приедет, да, то есть вот Олега позову, говорю еще раз. Я думаю, что завтра, ну, посмотрим, как будет погода. Когда там... Тринкли приедет? А Тринкли позвал уже или что? Да, Тринкли я сказал ему, что мы договорились там, что в июле месяце мы определим, какой из день, то есть или 17 или 20 там число, чтобы они там на самолет уже заранее заказали билеты, они прилететь хотят. Ну, там посмотрим. Я просто хочу собрать всех таких вот, которые влиятельные люди, так сказать, всех отсюда. То есть, ну, отсюда я, в принципе, Олега хочу позвать. Олег очень влиятельный у вас. Но я тут как раз не влиятельный. Не-не-не, ты не отмазывайся, Олег. Нет, то есть Олег работал с акулой, поэтому, в принципе, его в первую очередь, да, то есть, вот. Ну и все, то есть, как бы, да фигня это все, ребята. Это любой сделать может, понимаете, в чем дело. Ну, я говорю еще раз, главное было услышать тебя напрямую и попытаться понять, что и как. Потому что, я говорю, рассказов много, видео много, в них начинаешь путаться, и в итоге каша в голове вообще непонятно. Начинать с кашей, знаешь, блин, ну и что, ну и мотаю их туда-сюда, эти катушки-матушки, и что. Коробки, я думаю, при 4 киловаттах открывать не надо было. Это понятное дело, что там аккумулятора никакого не было. Вот. Кабель у меня 25 квадратов сварочный, Олег его видел, по-моему, я вам показывал. Вот. То есть этот кабель там и использовался. Ну, второй кусок от него, в общем-то. Когда мне надо было наращивать, я его покупал. Слушай, вот другого. Руслан, такой вопрос. А что ты сейчас изменил, что у тебя получилось еще больше, чем 4 киловатта пошло? Говорю, что вопрос удара, то есть мы немножко не отдаем себе отчет, какой на самом деле обладает силой Тесла, когда она работает. Но удар понятно, то есть у тебя частоты остались те же, то есть ты увеличил напряжение на Тесле или что? Или да. Шпуль токи увеличивали, как? Не-не-не, никаких токов. То есть там четкая система, там вообще не классические токи, вообще какие-то странные они все. Вот, то есть... То есть ты увеличил там напряжение на Тесле в итоге, на выходное? Да, я напряжение на Тесле увеличил. Я с горшка взял напряжение, выпрямил его и спердолил прямо на ключ мощный этот самый, который на выходе. Вот и все. И она начала работать. Вот. Ну, потребление чуть подросло, но это не важно. То есть 4 ампера, то есть он 6 ампер с половиной вытягивает блок. Это 24 вольта? Да-да-да, конечно. 24 вольта. Я хотел там, вот Олег делал мне как раз этот преобразователь, да, то есть я его сперва туда ставил, потом снял, потому что там места нет. И не надо было, 24 вольта достаточно вполне было, чтобы это работало. От 12 причем запускало, то есть там 12 хватало, она поднималась. Я несколько раз это проверил, когда пустил, один раз, второй раз, да, все, пошло, она начала крутиться как надо, все. Но она сразу включается. Там даже не тормозится ничего, все. Она сразу моментально пускается и все. Ну, в принципе, более-менее понятно. Спасибо тебе, конечно, за объяснение твои. Единственное, осталось, чтобы ты пригласил Олега. Ну, это... Я не думаю, что это будет Олег какая-то... Олег все-таки авторитет. Согласен, так... Понятно. Эти вопросы неправильно ответил, да? Ну, потом он думал, что не ты это сделал, но другие что-то, ну не знаю, да, он не понял, это правильно или нет. Слышно? Да-да. Ну вот, слушайте. А что, какой видео ты показал, я ему, когда ты меня отправил, я ему отправил, и он сказал, да, ну, почти так работает, как он раньше, ну, придумал этот девайс, да? Как он технологии это хотел, чтобы работать, да? И он сейчас нам сказал, что мы, ну, по надо встретить его с вами. Все, слышали? Это просто кусок видео, который я записывал на телефон, просто разговаривая с немцами. Вот и все. То есть Рома сам подтверждает, что это все факт. Понимаете? Все придумались. Ну вот. То есть я говорю, мне вас обманывать не надо. Я дошел до этого, как говорится, это путем экспериментов. Просто пока все болтали, я сидел и замыкал, и так сказать. И, кстати, транзисторов я не так много спалил за все это время. Где-то тут коробка лежит, маленькая совсем. Руслан, а ты помнишь, сейчас длина вкачки Тесла стоит? Мы частоту искали, ты говоришь, там, ну, крат мотать 37,5 метров, короче. Помнишь это? Ну, были дела, да, то есть... Ну, я без всяких этих, я просто... Искали. Ну, конечно, а как надо было понять? Ну, осталось, никуда она не делась. Что-что? Я говорю, кратность-то осталась, никуда не делась. Кратность никуда не делась, да. Вот только кратность осталась. Осталась кратность частот, именно, то есть по поводу мотания вот этих катушек, ну да, ну скажем так, если 40 метров провода вы использовали на съем, то 20 метров на индуктор надо использовать. Вот это такая вот, ну, колебательный контур. Эта кратность все равно нужна, то есть 20-40. Ну это же колебательный контур, у него всегда так, одна катушка меньше, другая больше. Это что, это стандартно, это классика. Как бы. Ну, это не классический контур, и сам ты говоришь, всегда дезиндукционный, а если индукции нет, то это уже не контур, да, я просто не знаю, что. Ну, это да, это хрень. Вот, в принципе, так что, ну, как бы, Я же говорю еще раз, разгоните контур, посмотрите, остеллограф подключите, вы увидите, там и токи, и напряжение, все вырастает. Да, в этом, в индукционке тогда понятно, то есть, кто занимается этими вещами, это уже видели не раз, особенно кто строил сам индукционный нагреватель, это да. Просто само, удивительно само то, как влияет, скажем так, разряд Теслы на это все, вот в чем самое. Он влияет на большей части не на саму индукционку, не на то, что... скажем так, он влияет на то, что происходит в проводнике в этот момент и вокруг. Он влияет на движение электронов и на... Руслан, тебе благ желаю. Предлагает дать народу схему. Рисовать схему твою? Рисуй, что? Рисуй. А что ты... А где это ты увидел там? Ну, в этой теме, где ты отвечаешь. Где ты сегодня там... Я иногда... посылал. Ну это вот ты у нас там следишь там постоянно там. Я Слав, ничего не слежу. Я как сяду в этот самый Это ты как раз постоянно пишешь, а я не пишу вообще. Алло, Руслан, вопрос такой. А ты не думал, что может быть, смотри, ты меряешь, как бы смотришь ток в индукционке, да, и под нее как бы подгоняешь под этот ток, да, импульс. Тесла, я так понял. А вот там, а ты настраиваешь в параллельном контуре, ну, то есть в дифференциале резонанс, там тоже получается ток. Вот. Вот. И ты, получается, когда попадаешь, то есть там тоже так же получается ток, опережает напряжение. Вот. И когда ты попадаешь импульсом в ток индукционки, то есть в этом контуре что получается происходит? Когда в индукторе ток, в нижнем контуре напряжение, но его опережает ток, и тем самым ты пинаешь напряжение, подгоняя его под ток, грубо говоря, то есть уже нижнего контура. Напряжение ты не пинаешь, ты пинаешь ток. Не-не, Руслан, он хотел объяснить, что ток в индукторе может совпадать с напряжением в бифиляре. И да, так, но так. Они друг друга не видят. Понимаешь, когда этот контур работает, они друг друга не видят. Нет, эти контура. Подожди. Ну, возможно, только я, скажем так, эти совмещения не смотрю абсолютно. Да, я просто к тому говорю, что когда получается в этом в индукторе ток, именно вот пик, да, там тока там, он в контуре уже напряжено, то есть напряжение. А ток тоже опережает. И когда ты бьешь, получается, смотришь по индуктору накачки, по вот этот ток, да, бьешь, то на самом деле ты, получается, попадаешь, бьешь по напряжению именно это уже бифиляра, подгоняя тем самым его поток самого бифиляра. В бифиляре тоже неплохой ток крутится. Ну, он крутится там, как я вычислил, что там вообще трансформация уже идет. Там, он там. Это все такой. Вода, практически вопрос. Да, это все, да. Это да. Все хрень. Да. Понимаете, все в чем хрень, все чего там, что крутится, да? Вопрос такой, конденсатор на выходе, как ты подбираешь? В четкий резонанс ты его не настроишь? Не-не-не-не, Олег, там кондер подбирается так, что более-менее, чтобы было, ну, скажем так, амплитуда чуть вырастала. Он там, в принципе, даже, скажем, просто затыкает, делает такую, как бы... Ясно, петуль по высокой частоте, в принципе. Да, он просто как фильтр. Он там сидит, и дальше идут диоды. Потому что если тупо диоды подсандалить, у меня один раз сгорели скоты. Ну и в каком диапазоне у тебя конденсатор обычно получается? Вот у меня сейчас два кондера по 0,15 микрофарада вимовские сидят, 1000 вольт. Ну, примерно вот то же самое. Они как бы... А на индукторе сейчас у тебя где-то один микрофарад, наверное, 2 по 0,7. Там надо считать, сколько их штук, я сейчас не могу. Ну, плюс-минус. Ну, там целая куча, там штуки 3-4, и там плюс еще эти 0,22, 0,17, ну, 0,17, да, то есть они там их навешано так, чтобы попасть в резонанс 15 кГц. То есть я ну, там... Это понятно, я так отношения просто не чувствую. Ой, то есть сейчас так не скажу. Это надо подбирать, я еще раз говорю. Это даже, Олег, это на самом деле даже и об этом даже и не надо думать. То есть это все. Да я не думаю, я выходной кондер и к этому кондеру отношения смотрю. Все, как ты. Частоты смотришь, один к 100, так я вот это посмотрю. Все. Я понял тебя, понял, что ты делаешь, да. То есть, ну, это, в принципе, я думаю, что это все фигня. Это на месте уже, когда настраиваешь, видно. То есть, там... Провода у тебя какой на индукторе и на съемной катушке бифиляре? Сечение? Сечение 2,5 квадрата. И на индукторе тоже? Да, да, да, да. Там Настя, как же он выдерживает, если ты говоришь, там до 100 ампер? Выдерживает. Греется, но выдерживает. Выдерживает, без проблем. Амплитуда там подскакивает, будь здоров. Да, он, ну как, вот, кстати говоря, раньше у меня изолента плыла даже, да, то есть мы там выдавливали там все. А ты сейчас 20 метров провода, понимаешь? То есть если раньше 10 ты ставишь, 24 вольта с трех витков, там эти сколько, 6 вольт? Да, вольт, это хреново, да. Да, там в резонансе до хера получается. А 20, там уже тогда накачка сама по себе, там 2,5-3 ампера потребляет, больше не берет. Вот в чем дело-то. Самое смешное. Так что... Ну что ж, посмотрим. Попробуем. Нет, так я говорю, проведите эксперимент. Один самый простой. Возьмите просто вот... никуда бифиляр не подключайте. Просто тупо вот эту вот схему соберите. Этого, значит, индукционки. Заведите в резонанс, найдите вот эти 15 кГц, синусоида должна быть четкая, чистая. И возьмите Теслу. Да, то есть тоже четко все введите там по кратностям и попробуйте включать ее вот пачками в нужный момент. Ну, то есть вводите по синусоиде и увидите, как при измерении тока там будут происходить изменения. То есть амплитуда будет подскакивать резко и падать, когда на ток будете наезжать в нужную точку. Вот в эту точку, когда будете наезжать, она там будет изменять даже частоту, там будет показывать, что там частотомер на остилографе сразу там глючит. И это самое. И она начинает сдвигаться в бок, борода вырастает такая, она там в амплитуде аж надо уменьшать чувствительность, насколько она вырастает. Вот. То есть, как вы этот эффект заметите, это вот и есть то, что вам надо сделать. То есть, на съеме уже там лучше не коротить ничего, потому что замкнете, у меня провода отгорели, к чертовой матери тогда, когда я так замкнул. Это причем там ни диодов, ни кондеров, ничего не было. Вот. Ну, правда, там как только это случилось, так сразу и потухло там все. Вот. Но вылетел один из полевиков там, но и драйвер за ним тоже пошел. Но это фигня, это... Меняется все. Ну, у меня так часто не было, что драйвера летели. Я подмотал, кстати, 4 витка. У меня 3 мало было, напряжение низкое было. Но сейчас я и с этим справился. То есть 4 витка превратились в 3. Вот. И напряжение на Тесле очень сильно помогло. При подъеме до там сколько у меня? 62 вольта получается сейчас. Питание, да, касается. 31 вольт старт, стартовая при 12 вольт. Когда пуш-пул на 12 вольт, она 31, там 32 показывает. А вот когда на полную он запускается, все, она там вырастает, будь здоров. То есть когда уже сам блок питания заводится, да? Он, да, он заводится нормально. В тот момент, когда уже пуск произошел, то есть процесс пошел, он на выходе появилось напряжение, запускает блок питания, и он уже, естественно, заводит всю систему выше. Там через диод у меня питание идет, поэтому аккумулятор должен быть хорошо заряжен. Ну, вот. Понятно, да, что... Кроной, к сожалению, не запускается эта система. Никак. Это никак. Руслан, а вот смотри, у тебя, когда ты повысил напряжение Теслы, в принципе, напряжение Теслы сильно на выходное напряжение не влияет, а влияет больше на выходную мощность, то есть на ток, да? То есть у тебя, грубо говоря, повысилось там, ну, в 2 раза напряжение на Тесле, да? Но напряжение-то не выросло до 400 вольт, а чисто поднялся вот выходная мощность установки. Да? Мощность поднялась, поднялся этот самый, значит, напряжение на 2 вольта, на 3 поднялось. Ну вот о чем я речь. 216 стало 218, но это и не важно. Может быть, я просто зря эти витки снял, виток точнее снял, может быть, уже было бы как раз 200-220 было бы. Вот. Но это даже и не важно. То есть, да, ток поднялся, жутко поднялся ток. Жутко поднялся. Там, блин, там эти диоды, я говорю, они приклеились к коробке уже от нагрева там. Я уже их и так намазал этим пастой там, и так, и всякая хрень там, блин, там уже провода греются сами, не то что. Нет. А катушка, я кстати, не греется сильно. Так чуть-чуть совсем этот индукционка, совсем чуть-чуть. Я там этот амперметр обычный подключал, смотрел, сколько при работе, как влияет нагрузка на эту работу. Нагрузка никак не влияет, абсолютно, представьте себе. То есть сколько бы вы лампочек не вешали, этот колом стоит 3,5 ампера, но сейчас вот чуть-чуть, 3800 сейчас показывает, потому что это Тесла выросла, там на пуш-пул нагрузка пошла. Вот. То есть чуть-чуть больше стало, ну фиг с ним. Но на пуш-пул никак не влияет эта нагрузка, вообще никак. То есть вешай там, то есть единственное, что на выходе, да, то есть напряжение падает до какого-то 210 вольт, и в этот момент блок питания нафиг уже не вы... А, нет, 198 вольт он еще держит. Я там этот самый хотел переключатель этот тыркал там, все, это 127-220, ну, ничего не дал. Вот, один блок питания у меня так кончился после этих шуток. Вот. А есть, я смотрел их, кстати говоря, смотрел, один блок питания где-то вот где-то от 160-170 запускается, другой вот 210. Вот, то есть по-разному. У меня один твой на 24, если я не помню, там, по-моему, без переключателя. Ну вот у меня в этом переключатель, который там я стоит. Я свои проверил, у меня некоторые работают от 140, а некоторые доработают даже от 87. Это да, это на переменку они так работают, на постоянку, то есть... Постоянку. Ну, как? Правильно, Руслан говорит, да. На переменку, а на постоянку будет, если 140 переменку, постоянка, ну хорошо, если 180 включится. Да, то есть там это зараза такая, он, понимаете, вот... Все, я понял, да. Вот, кстати, вот это там на песке тогда вот этом, где я там в лесу демонстрировал, там 198 вольт, я вот, честно сказать, очень удивился, что он запустился. Это такой капризный блок питания, он 210-200 вольт. Руслан, я перебью тебя. Кстати, я сам переделал блок питания компьютерный, чтобы он как раз вот работал, там, допустим, от 150 или там 140 до 220, именно постоянно, там, 240. Ну, потому что этот эффект есть, что не запускается, например. Не запускается раз, а второе, то, что, кстати говоря, немножко хорошо, что он начинает работать там, скажем, со 150, за 170, потому что там, понимаешь, в чем дело? Там на выходе пуш-пул все-таки дает эти 80-70 вольт, чтобы он от этого не запускался, потому что он, гад, что делает? Он начинает в обратку кидать. И вот эта вот свистопляска у меня была один раз, когда блок питания просто тупо плясал. И мне приходилось ставить реле, которое отключало его, чтобы он, ну, то есть, пока не поднимется система, не продолжал запускаться. Вот. То есть, ну, как бы, когда включил... Ну, задержку надо делать. Да, задержка эта поганая, потому что там он включался просто тупо от пушпула уже, заводился и начинал сам себя питать, а поскольку, сами понимаете, что он сам себя питать не может, он начинает нагружать эту самую, и начинается вот эта вот пляска. Он блымкать начинает, да. Да, там начинает чиркать, цыкать нафиг и все такое. И, короче, это вот нехорошо. Ну ладно, то есть в любом случае, там спрашивают, как там синхронизации не было. Была там синхронизация, вот Олег плату травил. Вот, то есть там простенькая синхронизация совсем. Она просто чисто по фронтам дает возможность совпадать, но ни в коем случае не... регулирует резонансы какие-то. То есть мы сами понимаем, что резонанс Теслы отрегулировать практически невозможно толком. Она волновой резонанс, то есть что намотали, то и будет. Вот. Емкости будут влиять и все такое. То есть надо тут... согласовать как раз работу с Теслой. Его и нужно согласовывать. Там есть же у тебя и длительность, и частота, чтобы хотя бы несколько импульсов шло по максимуму. Это да. Ты настраиваешь на максимум. Максимально, да, то есть амплитуда должна быть Тесла максимально. Чем она лучше, тем и чем сильнее будет. Но самое главное, это опора. Опора, это просто, блин, если там хреновая опора, если все пляшет, если тонкие провода, не работает, даже ничего вообще не проявляется. Вот тут Эдвард, этот Ли, этот, который выложил там свой этот агрегат. У него тонкий провод, понятно, у него там 40 ватт, лампочка там горит. И, то есть у него совсем, и плюс у него импульс. У кого 40? Не было у него 40. Да, она 20-ваттная какая-нибудь там, не знаю. 21 ватт или 23, сколько она там. Там это была экономичка, и сколько она там была? Ну, экономичка за что фигня. Не, ну не важно, многим получить бы эту экономичку и уже хорошо, да, то есть от чего-то плясать, так сказать, или понимание какое-то. Вот он, кстати, рассказывал, как он это получил. Он тоже рассказывал, что он начал, пытался увеличить этот самый искру, в итоге получил по мозгам током от колебательного контура. Не было у него искры. Ну, он там эту Теслу раскачивать пытался. Да нет у него Теслы. Это совсем другая система. Это же Дали, Эдвард Ли. Не, Олег, он рассказывал историю, как он до этого эффекта достиг. Он там эксперименты проводил и током получил совсем не похоже. Током получил, и я телевизора получаю на током. Это же не то. Это, конечно, смешно, но это сейчас к телевизору не относится. Ну, при чём тут, что ты током получил? Ну, что ты током получил? Да неосторожно. Короче, тут надо рисовать схему, по большому счету, всю эту, то есть и делать ее. Просто все это дело, конечно, то есть надо понимать пункты под самой настройки. Здесь даже не в схеме дело, здесь дело в настройке самой. Ну, схему там легко настроить, там ничего особенного. Абсолютно ничего особенного. Уже там. Олег, накидаешь схемку? Просто... На досуге, скажем так. Тут вот, кстати, эту вот Акулину схему выкинули тут с этим фабчами, 21-35 кГц что-то. Инвертор у него 21-35 АПЧ. Автоматик резонанс. Это вообще не нужно вообще абсолютно. Этот резонанс автоматический. Это все, это уедет все сразу же. Сразу же все уедет. Вот, это ни в коем случае. У него 17 кГц она работала, эта вся система. Вот. Он не говорит никому, но это так. Вот. По поводу того, что у него качер управляемый, да, это факт, у него был стоял управляемый качер, кстати, питался тоже от горшка, то есть были заблуждения там всякие разные, но это да, это он правду нарисовал. Единственное, что он на выходе не нарисовал все как надо и немножко не в том месте нарисовал ударный этот самый. Не в то место перенес ударный, ну эту... так называемую антенну, она должна колбасить именно прямо по катушке, которая, в которой это все происходит, весь процесс. Вот. Что еще тут интересного? Еще интересно то, что, значит, обе катушки, начало обоих катушек должно быть замкнуто четко на землю. Вот это самый главный момент. И, кстати, он тут даже толстый провод нарисовал, который идет... Правда, не от Теслы нарисовал его. Тесла тут у него качер работает. Но тоже. Нет, у него сразу толстый провод, он все равно прямо на ВТ-3, на 85-м эмитере стоит. Все. Ну да-да-да. Да. Потом вот тут через трубу идет уже на первый как раз. И вот это. Но резонансный контур у него в воздухе. Да? А, через... Угу. Да, не, да. Не вот воздухе там, а вот через этот. Ой, что он там имеет, варистор или термистор? Там нет никаких варисторов, этого ничего. Это он просто, наверное, этим варистором пытался, может быть, емкость менять этой катушки, но это не знаю. Я думаю, просто... напряжение может. Надо у Тигра спросить, как он это настраивал. Тигр же там был. Виталик, Тигр. Тигр ничего не понял. Тигр ищет элемент, который будет давать энергию. Ну, да, то есть, он может быть там. Но этот самый 74NC00, этот у него система там длительность импульса он регулировал, чтобы открывать, не, то есть заводился качер, потом выключался. Но эту схему не повторяйте, это фуфло, это глупости. Там запаритесь вообще настраивать все это хозяйство. Там качер работает на частоте, который захочет работать. Там вообще кошмар полный. Там только управляемая Тесла нормальная, то есть этот самый пачкоимпульсный генератор, который будет привязан к общему пуш-пулу. Вот тогда там все будет хорошо. Вот, то, что он тут 17, 27, 37 написал. Ну, это интересно вообще, то есть посчитать 37 кГц. Ну, может, на 50. 37 умножить, например, на 50. Сколько у него тут получается? 1,85. Ну, что-то близко есть. Но 37 точно нет. 37, вот, например, на сотню. Это вообще пипец. Дальше некуда. 37 мегагерц будет. Ну да, это... 3,7. Далековато. Вот, то есть 17, вот это вот реально его это самое работа. 1700 у него. Вот, плюс он еще, я говорю, там этим с землей надо уже будет там играться, уже смотреть, сколько надо там будет. У меня там по-разному, она везде, там в одном месте так, в другом. Но ни в коем случае тонкие провода на землю цеплять нельзя. Все сразу там не запустить даже, там все уплывает, чертовой матери. Вот, я еще говорю, что там отрезал этот, у меня шинка шла от Теслы, от самой, от катушки. Я эту шинку отпаял и всандалил туда 10 квадратов провод. Сейчас там так у меня. Еще лучше стала опора. Я теперь просто беру этим самым кольцом, меряю. Просто у меня светодиод на кольце, на еще на одном намотанном специально. Я через кольцо его пропускаю, смотрю, горит. Ясно, значит, на этом месте падает ток. Вот это херово. Вот. А там получается от тонкого на толстое, это как удар об стенку. То есть это все. Вот она, стоячая волна. Вот, пружина пружинит. Вот, толкается и все бьет по этим частицам. Вот и все, пожалуйста, все работает. Вот, разгон тока. Так что разгоняйте ток, ребятки, а не поля. Убами сталкиваете. Что я могу сказать? Так, что-то тут у нас интересного еще выложили. ТЛ-ка. Что это тут еще у нас такое? Да, ну, пишет, предлагаю дать схему народу и просто сделай как я. А то он дал. Это Микмур, Мурман нарисовал. Ну, так она совпадает там, кстати говоря. Да. Я так немножко смотрел картинки, вроде как все так и есть. Ну, вроде да. Вроде как так и есть. Там же вопрос настройки, там же, Олег, там же не вопрос того, что ты там это... Вот, кстати, драйвера, по поводу драйверов использовать. Я смотрю, тут кто-то за Златко какой-то 2013 выкинул твою схему этого для... Ну, этого импульсного для Теслы. Она как бы хороша, да, то есть, но там маловато будет, там один импульс всего идет. Я знаю, да. Только это у него там не моя схема, допустим, есть. А, подожди, это моя только перерисованная. Понятно. Это то, что мы для качера делаем. Да, да, да. Но она хороша, но я ей ничего не смог раскачать. Просто дальше не пробовал. Может попробовать потом еще разок. Вот. По поводу 460-го РФП транзистора, я сразу говорю, это мимо, не годится. И драйвер лучше ставить ТЦ-44-52 у меня стоит. 51-52, я ошибся. 44-52 стоит. А транзюк где-то у меня в телефоне. Так, сейчас на зарядку поставлю. Драйвера бывают и получше, правда. Так, транзюк у меня стоит К1162. Полевик. Вот он хорошо работает на этой всей системе. Не валит. Ну, то есть я смотрел по емкости затвора максимально, чтобы. Точнее, минимальный, чтобы был емкостной этот самый затвор. Чтобы не валил фронты сильно. И все, он работает. Красота. Ну, драйвера, да, там разные можно использовать. Ну, вот эти 44-52 и 44 какой-то еще был там. Забыл уже. Там Олег говорил. Какой-то драйвер еще был. 13 амперный. Тут вот еще... Есть, допустим, XDN 430 амперный. Ну, там это круто вообще будет. Вопрос зачем? Может быть, не надо такие. То есть там хватает этого. Он будет обеспечивать фронт еще лучше. что-то тут ТЛ-ку не в режиме пачек, блин, жесть вообще. ТЛ-ка просто работает как генератор, там никаких там пачки идут от других микросхем вообще. То есть. И там мы уже догадались, уже кто-то пишет, что вы же видите, что ТЛ-ка работает постоянно. Вот, кстати, спрашивают по поводу этой двухбашенной установки, ну... Но не может быть, она там никакой мощности с нее получить особо много нельзя будет, к сожалению. Потому что это вообще даже лучше не пытаться, потому что вот у Капы, у него все рядышком, все намотано, излишек обрезается искрой. Вот, пожалуйста, вот это правильный, абсолютно правильный подход. А нам, в принципе, больше как бы... Но пяти... подожди, именно Капа мощное делал на башне, а не на... Нет. Олег, там вообще, там мегавольт у него только с Теслы идет. Там вот Акула считал, что там у него магниты используются. Я поспорю, никаких магнитов там нету. Там мегавольт просто напряжение раскачал. И вот этот мегавольт, он шурует у него там на этот самый... И на разряднике просто получается такая длинная хрень. Это шурует там на трех местах. У него там три разрядника там шпарят. Там подойти нельзя, воняет этим озоном. Ну, там просто рассказывали, кто видел эту установку. Что там творилось, там турки вообще в шоке. Ну, правда, она не работает сейчас, но... Вот, пожалуйста, никто не знает, как импульс шел. Куда шел, почему. Пока собак только чипируют. Вот, но собираются и у нас чип засунуть. И типа там будет все, и паспорт, и деньги, все у тебя, как говорится, в твоем чипе. Ну вот, что-то в таком роде. Вот. Но это, конечно, неприятно. Жесть. Так, ну что, ребят? Рисовали, даже смотрю. Может, разбегаемся? Третий час. Ладно. В общем, короче, ищите, точнее, толкайте ток. Все, больше ничего не могу сказать. Пробуйте. Я думаю, что поняли, в чем дело, да? То есть, как бы. Ну так, более-менее, да. Ладненько, ребят, давайте, да. Всем спокойной ночи. Да. Давайте, да. Разбегаемся. Я просто сейчас сброшу, вырублю всех наш, я звоню. Давайте, до завтра. Давайте, всем спокойной ночи.